Маркелов едва не застонал от горечи, глядя на отрешенное лицо Ивана. Ему вдруг показалось, что старшина стал далеким и каким-то чужим. Тряхнув головой, чтобы прорвать наваждение, Маркелов сказал: «Гранат дадим, вот, возьми одну, и у Петра есть, он запасливый. Кучмин, пригода, уходим!» Старший лейтенант прикинул высоту второго этажа и начал торопливо разматывать веревочную бухту. «Иван!» — снова окликнул он Татарчука, который уже направился в часовню. «Если с бронетранспортером дело выгорит, мы тебя заберем. Понял? Заберем. Так что будь наготове». «Понял, командир, понял. Буду готов, как пионер». «Кучмин, давай сюда Ласкина!» — приказал старший лейтенант Степану. На какое-то время Маркелов присоединился к Татарчуку, и двумя автоматами они быстро загнали эсэсовцев в укрытие. «Командир!» — позвал Алексея Кучмин. «Колян закрылся в трапезной. Говорит, уходите, прикрою». Автомат Ласкина грохотал под сводами трапезной, почти не переставая. Он бил короткими очередями. Пригода и Кучмин, понимающе переглянулись и хмуро опустили головы. Для них все уже было ясно. «Ласкин! Ласкин!» — забарабанил старший лейтенант в тяжелую дверь трапезной. «Коля, нужно уходить, открой!» Стрельба затихла. Спустя минуту по другую сторону двери раздался тихий, но внятный голос Ласкина. «Командир! Алеша, прости! И вы, ребята, не поминайте меня лихом! Спасибо вам за все, мои добрые друзья! Прощайте! Мне пора! Так надо, командир!» И автомат Ласкина снова дал очередь, на этот раз длинную. «Ласкин, я приказываю!» Маркелов в каком-то исступлении навалился всем телом на дверь трапезной, но она даже не шевельнулась. «Да, умели когда-то ковать засовы монахи!» Совсем не кстати мелькнула в голове старшего лейтенанта посторонняя мысль. «Он не откроет», — глухо сказал Кучмин, не поднимая глаз на Маркелова. Старший лейтенант даже тихо застонал от бессилия и скрипнул зубами. Он тоже знал, что Ласкин, всегда отличавшийся независимым нравом, своего решения не изменит. «Ладно, уходим», — решился, наконец, Маркелов и с какой-то непонятной нежностью погладил ладонью дверь, будто плечо Ласкина. Первым по веревке спустился на землю Татарчук и тут же отполз в сторону за кучу булыжников. Но его опасения оказались напрасными, выстрелов не последовало. Похоже, фрицы проморгали маневр разведчиков. Таким же манером за ним последовали и остальные. Только раненый пригода не удержался за веревку одной рукой, все-таки он был тяжеловат для гимнастических упражнений, и отпустил ее. Но его вовремя подстраховал Кучмин. Казалось, до деревьев рукой подать. А если гитлеровцы притаились или держат их на прицеле? А, была не была. Маркелов потуже затянул поясной ремень и решительно взмахнул рукой. «Вперед!» Эсэсовцы заметили их чересчур поздно. Они тут же перенесли огонь в сторону сада. Но Ласкин тоже не зевал и, выпустив длинную очередь, отвлек немцев. Пока эсэсовцы отвечали Ласкину, разведчики успели скрыться за деревьями и теперь бежали к бронетранспортеру изо всех сил, не обращая внимания на пули, которые срывали с древесных стволов кору и роняли на их головы дождь из яблоневых листьев. «Опоздали!» Маркелов до крови прикусил нижнюю губу. Возле бронетранспортера он увидел унтера, который о чем-то оживленно разговаривал с местным жителем в зеленой потертой шляпе, то ли молдаванином, то ли румыном. Второй эсэсовец, наверное, он был водителем или механиком, отворив верхний лючок, проверял мотор. Цивильный, который почему-то показался старшему лейтенанту знакомым, глядел на рослого эсэсовца подобострастно, буквально ел его преданным собачьим взглядом. «Похоже, эта сволочь издала нас немцам», — мельком подумал Маркелов. «Наверное, приходил в монастырь за кирпичом для домашних нужд. Или зашел сюда яблок нарвать», — заметил бесхозный бронетранспортер и доложил, кому следует. Неподалеку от бронированной машины стояла самодельная деревянная тележка на резиновых колесиках от детской коляски. Все эти мысли, наблюдения и выводы пронеслись в голове старшего лейтенанта в один миг. Не сбавляя хода, Алексей яростно выкрикнул что-то невнятное и полоснул очередью по бронетранспортеру. Унтер и цивильный упали, будто их скосило невидимой косой. Второй эсэсовец, механик, оказался на удивление проворным и ловким типом. Сначала он спрятался за бронетранспортером, скатился с капота, при этом умудрившись оказаться на ногах, а затем шустро достал гранату из-под сумка, выдернул запальный шнур, но бросить свою М-24 не успел. Сноска. М-24. Граната поступила на вооружение германской армии в 1916 году и просуществовала почти без изменений обе мировые войны. Вес гранаты – 500 граммов, общая длина – 35,6 сантиметра, диаметр корпуса – 6 сантиметров, длина деревянной рукоятки – 27,5 сантиметра. Одним из недостатков М-24 был запал. Он боялся сырости, а при неоднократном резком выдергивании запального шнура зажигание не происходило, и граната не взрывалась. Степан и Маркелов, опередив Пригоду и Татарчука, уже выскочили на линию огня и ударили из автоматов почти одновременно. Эсэсовец отшатнулся назад и упал, сжимая в руках длинную рукоятку гранаты. Взрыв застал разведчиков распластавшимися на земле, осколки прозудели над ними, словно осиный рой. Но большая их часть ударила по бронированной машине, не причинив ей никакого вреда. Больше возле бронетранспортера немцев не оказалось. Видимо, они не ожидали, что разведчики рискнут вырваться из огненного кольца таким образом. Это казалось невероятным. Татарчук быстро осмотрел машину, включил зажигание, мотор работал. Кучмин возился около пулемета, который оказался в полной исправности. Запас патронов был солидный. И Степан, примирившись, выпустил длинную очередь в эсэсовцев, которые уже просочились в сад и, перебегая от дерева к дереву, начали прицельно обстреливать бронетранспортер, в который уже забрались разведчики. Гитлеровцы залегли. «Прорываемся во двор», — приказал Маркелов. «За Николаем», — обрадовался Татарчук. Он выжил сцепление, и бронетранспортер, набирая скорость, покатил по садовой дорожке. «Степан!» — вдруг закричал Маркелов и, схватив автомат, открыл боковую дверь с намерением выбраться наружу. Он сидел рядом с Татарчуком, который вел бронетранспортер. Степан тоже увидел, что так взволновало старшего лейтенанта. Из-за дерева торчал смертоносный набалдашник «Панцерфауста». Но развернуть пулеметную турель не успел. Немец приложил трубку к плечу и нажал на спуск. Сноска. «Панцерфауст» — немецкий гранатомет однократного использования времен Второй мировой войны. Он пришел на замену «Фауст-патрону» и использовался немецкими войсками вплоть до конца войны. Одна из его модификаций, «Панцерфауст-150», стала основой для советского аналога «РПГ-2». Однако Татарчука реакция не подвела. Он резко затормозил, и заряд пролетел перед самым его носом, в полуметре от бронетранспортера. «Сукин сын!» — пробормотал бледный старшина, глядя, как эсэсовец, обхватив яблоню обеими руками, сползает вниз. Маркелов опоздал на самую малость. Вытерев о брюки внезапно вспотевшие ладони, Татарчук снова включил скорость. Степан крутился вместе с турелью, как заведенный. Треск крупнокалиберного пулемета распугал эсэсовцев, которые попрятались в укрытие и лишь изредка отваживались отвечать на выстрелы. Ему помогал Пригода. Он стрелял экономно, короткими очередями, и почти каждая очередь его автомата находила свою цель. Неожиданно пулемет умолк, и Маркелов услышал басовитый голос Пригоды. «Степан, шо с тобою? Да не мовчи! Степа, друже мий!» Старший лейтенант посмотрел в окошко, прорезанное в кузове, и увидел, что Пригода склонился над Кучмином и плачет. «Нема больше Степы, немае!» — повторял он, как испорченная пластинка. «Что там случилось?» — спросил Татарчук, стараясь перекричать рев мотора. «Степан убит», — ответил старший лейтенант. «Твою дивизию!» «Эх, Степа!» — Татарчук скрипнул зубами. «Как же ты так? Тебя же ничто до сих пор не брало, Ни пуля, ни нож, ни осколки. Сколько раз были под артобстрелом. И потом там же броня. Пулемет снова ожил. Теперь уже стрелял пригода. Он сорвал пулемет с турели и, вертясь волчком, сыпал свинцовый горох во все стороны. Тяжелый МГ-34 в его широких ладонях казался детской игрушкой. Бронетранспортер продолжал метаться по садовым дорожкам. Татарчук едва не плакал от бессилия. На пути к Ласкину, который все еще напоминал о себе короткими и редкими автоматными очередями, вставала непроходимая стена деревьев. Тем временем эсэсовцы все сильнее сжимали вокруг бронетранспортера свинцовые тиски. Пули барабанили по броневым листам обшивки градом, и еще один панцерфауст не достиг цели, помешали деревья. «Проскочу!» Крепко стиснув зубы, Татарчук выжимал из мотора все возможное. «Чтоб я сдох! Проскочу!» Неожиданно внимание разведчиков привлек грохот сильного выстрела. Из окна трапезной повалил густой черный дым, смешанный с пылью, и автомат Ласкина замолчал. Еще до конца не веря в случившееся, Татарчук яростно бросил машину в узкий проход между двух яблонь. Хорошо, что одна из них оказалась трухлявой и сломалась, как тростинка. «Назад, Иван!» — крикнул Маркелов. «Николаю уже ничем не поможешь». «И Колян погиб. Погиб!» — шептал безутешный Татарчук. Он любил Ласкина, хотя нередко подтрунивал над ним. Но что поделаешь, такова уж бесшабашная хохладская натура. Хохол не упустит момента посмеяться даже над родным батькой. Исполняя приказ старшего лейтенанта, Татарчук вырулил на широкую садовую дорожку, которая поросла высокой густой травой. Она вела прямо к широкому пролому в монастырской стене. Наверное, эта дорожка и выдала разведчиков, потому что свежие следы гусениц бронетранспортера просматривались на ней более чем отчетливо. Возле монастырской стены на дороге стояли два грузовика «Опель Блиц» с десяток мотоциклов и легковая машина. Пригода, чудом уцелевший в свинцовой метели, бушевавший вокруг бронетранспортера, полоснул очередью вдоль этой небольшой колонны, распугав солдат-водителей. Собравшись в кружок, те покуривали и с тревогой прислушивались к стрельбе за забором. Татарчук, протаранив левым бортом несколько мотоциклов, выехал на дорогу. Но на повороте дороги, ведущей к окраине, старшина вдруг резко затормозил. С той стороны к монастырю спешили бронетранспортеры. «Сворачивай!» — Маркелов показал на переулок. Татарчук повел машину через лужи, колдобины и липкую грязь к виднеющейся метрах в двухстах брусчатке одной из улиц, параллельной той, по которой шла вражеская колонна. Гитлеровцы заметили их маневр и пустились в погоню. Петро только вздыхал огорченно, поглядывая на безмолвный пулемет. Кончились патроны. Да и что могли сделать пули МГ-34 с броней, за которой укрылись немецкие солдаты? Калибр маловат. А преследователи настигали. Мост появился внезапно, как показалось разведчикам. Реку нельзя было узнать. Совсем недавно это был узкий и обмелевший ручей, воробью до колен. А теперь в берегах бурлил с грозным ревом мутный поток, который время от времени перехлестывал через дощатый настил моста. Создавалось впечатление, что волны раздвинули берега. И теперь мост напоминал тонкий дощатый щит, перекинутый через бездонную пропасть. Пост у моста бронетранспортер сбил, не останавливаясь. Из фельджандармов спаслись немногие, и среди них уже знакомый разведчиком фельдфебель. Завидев несущийся на него бронированный ящик, он, недолго думая, прыгнул в воду, которая сразу же подхватила его и понесла вниз по течению словно щепку. На середине моста Татарчук неожиданно притормозил. «Что случилось?» — спросил старший лейтенант. «Петро дал отмашку», — немного растерянно ответил старшина. «Це я тормознув», — немного виновато сказал пригода, заглядывая в кабину. «Прощевайте, хлопцы». С этими словами Петро взял здоровой рукой ящик с толом, спрыгнул на настил моста и побежал обратно. «Не сгадуйте лыхом!» — крикнул он на бегу. «Та езжайте вже, чего вы ствобычите на виду?» Татарчук как-то заторможенно кивнул и дал по газам. «Стой!» — Маркелов схватил за плечо старшину, когда бронетранспортер был уже на другом берегу. «Петро, назад!» — закричал он, выскочив из кабины. «Назад, я приказываю!» Но Пригода даже не обернулся. Он торопился как можно быстрее добежать до середины моста. «У него же нет взрывателей!» — теперь понял и Татарчук. Он побледнел так, что его смуглое цыганистое лицо стало желтым. Пригода опустился на корточки возле ящика со взрывчаткой, положил на него гранату и поднял лицо к небу. «Где вы, хлопцы?» — спросил он, мысленно обращаясь к Ласкину и Кучмину. «Як там Степа на том у свите? Иван, Алеша, вы були мені як рідні. Низкий вам поклон. Діду, прощевайте. Я вас любив. Мамо, це я, твій Петро. Жди, скоро побачимось. Я вже йду, моя ненько. Господи, прости мене». И Петро Пригода выдернул предохранительную чеку гранаты.